Глава 24. Настоящее время. Проснувшись, я улыбнулась. Неуверенно, не смело, со слезами на глазах. В моих воспоминаниях пока все живы. Кристоф, Джейсон, родители, граф и графиня Тубертон. Они красивые, счастливые, молодые. Я должна вспомнить все. Может быть, я зря переживаю, может быть, те, кто дорог мне, они все живы. «Лера Тубертон, у вас утренние процедуры», — сестра Таисия прервала мои размышления. «Хорошо», — я встретилась взглядом с сестрой. «Ведь все может быть хорошо», — я с надеждой заглянула в добрые глаза. «Что?» — в ее взгляде застыло удивление. «Может быть, все живы?» — прошептала я. «Конечно, все может быть». Глаза сестры милосердия погрустнели. Она отвела взгляд. А я догадалась, что она не верит в это. Тангрия, Зарденский округ. Лето, 3200 год. Тогда в Зарденской академии магии Джейсон недолго продержал меня в объятиях. «Лер Джейсон, только потому, что вы дружите с Лорианной с 4 лет, я разрешила вам прилюдно обнять дочь», — строго произнесла мама. «Уже вполне достаточно. Дальше становится неприлично». Джейсон нехотя отстранился, но окончательно не выпустил из объятий. «Когда ты приехала?» 2 недели назад», — спокойно ответила я. «И где решимость держаться на расстоянии и строить из себя ледяную статую?» Джейсон так искренне радовался и с таким восхищением смотрел на меня, что я боялась растаять и признаться, что тоже скучала. Только неимоверным усилием воли удалось оставаться спокойной и упрямо молчать. «Не скажу, никогда, не признаюсь». «Проклятые небеса!» — выругался Джейсон. «Ты здесь 2 недели, а я не знал!» «То-то ты был нервный и перевозбужденный на практике», — ехидно заметил Алан Бродли. «Как будто чувствовал, что зазноба вернулась, а тебя рядом нет и места себе не находил». Джейсон бросил на друга уничижительный взгляд. Но наглый брюнет только покивал головой, соглашаясь сам с собой. Его любопытный внимательный взгляд пришел на меня. Создалось впечатление, что он хотел найти ответы на какие-то сложные вопросы. Бродли не понравился мне из-за жесткого выражения самодовольного лица и холодных колючих глаз. Молодой Лер улыбался, но улыбка не затрагивала глаза. «Лорианна не моя зазноба, Алан, и ты это знаешь», — с упреком произнес Джейсон. — Лори — подруга детства. Однако его друг многозначительно улыбнулся. Я же раздраженно подумала. Подруга детства — снова этот нелепый титул. — Увидимся на нашем месте у Ледяного озера завтра в 5 вечера, — шепнул Джейсон. На миг я потеряла дар речи. — Я не смогу, — твердо ответила я, взяв откуда-то силы. Что он себе возомнил? Что будет как раньше? Ведет себя так, будто не было никакой ссоры. Самоуверенный и такой родной. Пальцы так и чесались прикоснуться к нему, зарыться в густые волосы, схватить в ладони лицо и долго смотреть в ореховые глаза. Эти мысли разозлили. «Почему не можешь?» — вполне искренне возмутился Джейсон. «Потому что как раньше больше не будет», — хотела ответить я, но сдержалась. «Мы идем на примерку к модистке», — невозмутимо произнесла мама, хотя никакой примерки не было. «Модистка — это святое», — насмешливо заметил Алан Бродли. «Это не друг, которого не видела 4 года, и можно отказать». Я искоса посмотрела на парня, тот ответил колючим взглядом. «Ладно, придумаем, как увидеться», — пробормотал Джейсон. «В любом случае, завтра приеду к тебе в поместье». «Завтра целый день, я буду занята, очень. До самого вечера». Я заметила недоуменные взгляды друзей Джейсона, но мне было все равно, какое мнение у них сложится насчет меня. «Джейс, мы собирались в столицу после практики», — к нам подошла изящная брюнетка. «Анжела Милтон, моя однокурсница», — представил брюнетку Джейсон. «Анжела — это графиня Ванесса Стэнфилд и Лориана Стэнфилд». «Приятно познакомиться», — кивнула я. Мама тоже благосклонно кивнула девушке. «И мне очень приятно», — явно солгала Анжела. Судя по взгляду, она точно была не в восторге от нашего знакомства и вообще моего появления. «И нас представь, подруги, Джейс! Вспомни о хороших манерах», — вмешался насмешливый Алан Бродли. «Я представился только графине». «Алан Бродли — самый язвительный и наглый огневик во всей Академии. По совместительству мой самый близкий друг», — рассмеялся Джейсон. Алан поклонился мне с кривой ухмылкой. «Самый близкий друг мужского пола», — уточнил Алан, видимо, намекая, что я самый близкий друг женского пола. «Дженни Филлер», — указал Джейсон на вторую девушку, симпатичную блондинку с карими глазами. «Макс Донстон», «Энтони Уиллис», «Найт Томпсон», «Брик Мейсон», «Брайан Уилсон», — представил он остальных улыбающихся парней с любопытством рассматривающих меня. «Прошу всех любить и жаловать. Все с факультета огневиков и только что вернулись с практики». «Поэтому мы в таком неопрятном виде», — со смущенной улыбкой произнесла Дженни Филлер. «Я так и поняла, Дженни», — успокоила я девушку. «То есть вы на нас обратили внимание, когда пытались проскользнуть мимо?» — усмехнулся Алан. Я сделала вид, что не поняла, о чем он. Мама бросила на шутника хмурый взгляд. Джейсон с удивлением взглянул на друга, но, видимо, не понял, о чем тот говорил. «Нам пора, Джейсон, Леры», — твердо произнесла мама, прекращая затягивающееся общение. «До свидания, Джейсон. До свидания, Леры». «Завтра навещу тебя, Лориана. Ближе к вечеру». Джейсон посмотрел с ожиданием. Что еще мне придумать, чтобы он не приезжал? Целителя, учителя, стилиста, ногу сломать, что ли? Так придет навещать. На удивление, Джейсон был слишком решительно настроен продолжить дальнейшее общение. Да и вел себя довольно странно. «Хорошо, приезжай». Мы уходили по коридору, а я чувствовала, как спину прожигает взгляд друга детства. «Передавайте привет модистке Лера Стэнфилд», — услышала я спокойный голос Алана Бродли. «Наверняка идете к лучшей в Зардене, а это Лира Натаниэль». Все же не зря я не взлюбила этого Лера еще 4 года назад. Это к нему Джейсон уезжал на зимние каникулы вместо того, чтобы вернуться домой и увидеться со мной. С этим насмешливым парнем я точно не сойдусь характером. В экипаже я расслабилась, оказалась в теплых объятиях мамы. Голову положила ей на плечо. «Вроде первая встреча произошла достаточно неплохо, несмотря на внезапность», — спокойно произнесла мама. «Ты достойно держалась. Умница!» Я лишь вздохнула. Понимала, что если бы не мама, то опозорилась бы. «Что ты почувствовала, милая, когда увидела его?» Мама погладила меня по волосам. «Что весь мир заключен в нем одном», — прошептала я. «Казалось, что в коридоре были только я и он, и больше никого. Ты видела, каким он стал?» Я подняла голову и посмотрела на маму, но она отвернула лицо к окну и тихо вздохнула. Немного помолчала, затем повернулась. «Джейсон Тубертон, конечно, красивый молодой мужчина, дочка. Один из самых красивых, что я когда-либо видела. Но подумай сама, Лори». Мама заглянула в мои глаза. «Наверняка он изменился за эти годы. Поэтому не спеши с выводами. Возможно, пообщавшись с ним, ты поймешь, что этот взрослый Джейсон уже не тот, в которого ты была влюблена с детства. Помнишь поговорку «с лица воду не пить»? Ты же понимаешь, о чем она, поэтому не торопись. Постарайся абстрагироваться от его внешности, обрати внимание на его человеческие качества, на его отношение к тебе. Возможно, ты осознаешь, что и детская любовь прошла, осталась обычная привязанность». «В конце концов, милая, присмотрись к другим достойным молодым людям». «Уж не Каллану ли Бродли?» — усмехнулась я. «Умный молодой Лер, кстати. Очень наблюдательный, все заметил и нас раскусил». «Мне кажется, или я слышу восхищение в твоих словах?» — с недоверием уточнила я. «Не кажется», — серьезно ответила мама. «Умный, симпатичный, род хороший. Род баронов Бродли, древнее нашего». «Если у него нет невесты, присмотрись к нему». «Мама, это ты советуешь?» — поразилась я. «Я не хочу, чтобы ты наступила на те же грабли, дочка», — вздохнула мама. «Прошло достаточно времени, чтобы чувства к Джейсону остыли. Не разжигай снова костер там, где всего вероятнее тебя ждет разочарование и разбитое сердце. Я не хочу, чтобы ты была несчастна, родная. Далее мы ехали в молчании. Каждая думала о своем. На следующий день, ближе к вечеру, Джейсон и Кристоф Тубертоны заявились в наше поместье. Я находилась в большом саду за домом и до этого попросила родителей сообщить мне о приезде гостя или гостей. Солнце как раз спряталось, было не так жарко, как днем, и я помогала садовнику с высадкой роз в мамином розарии. Сад, который мама очень любила, за последние 4 года забросили, и теперь нужно было его восстановить. С перепачканным землей лицом, растрепанными волосами, выбившимися из-под косынки, меня и нашли братья Тубертоны. Пока я отвечала на вопросы гостей, чем занимаюсь, они в 4 руки поправляли мне волосы и вытирали платками лицо. Я невольно рассмеялась от явной заботы. Увидела, как Джейсон замер, уставившись на меня во все глаза, осеклась, не понимая, в чем дело, а он дернул меня к себе и так крепко обнял, что я чуть не задохнулась. «Как я рад слышать твой смех, Лори!» — прошептал он в волосы. «Как я соскучился по нему!» «Джейсон Тубертон, немедленно отпусти меня!» Я попыталась отстраниться. Смятение, смущение, растерянность охватили меня. «И хватит меня тискать при каждом удобном случае!» — проворчала я. «Ты стал таким сильным, что когда-нибудь задушишь меня и не заметишь этого, или причинишь мне увечья». «Никогда больше не причиню тебе боли», — сдавленно пробормотал Джейс. «Больше не переживу такое». «Может быть, я уехала, и он понял, что был неправ. Вчера увидел меня и осознал, что любит». Эти мысли промелькнули, вселяя надежду, но тут же другая, более трезвая мысль вытеснила их. «Лориана Стэнфилд, жизнь ничему не учит тебя. Не будь дурой, соберись и веди себя достойно. Он имеет в виду совсем другое, не то, что ты нафантазировала». «Джейсон, неприлично хватать и обнимать взрослую девушку», — услышала я насмешливый голос Кристофа. Джейсон в ответ буркнул что-то неразборчиво и нехотя отстранился, однако ладони оставил на моих предплечьях, крепко сжимая, как тогда в академии, словно боялся, что если отпустит, я сразу исчезну. «Кристоф передал твою просьбу, я выполню твое пожелание», — хмуро проговорил он. «Так будет лучше», — ровно ответила я. «Но ты сказала, что будешь у модистки», — вдруг вспомнил Джейсон и подозрительно осмотрел меня. «А сама сажаешь розы. Ты не хотела видеться со мной». Его лицо стало вдруг замкнутым. «Джейсон, чему ты удивляешься? После 4 лет разлуки мы неожиданно встречаемся. Ты делаешь вид, что ничего не произошло, тискаешь меня, говоришь, что соскучился и настаиваешь на мгновенной встрече. Да, я не хотела так быстро встречаться. Я была растеряна, но ты все равно заявился». Джейсон отпустил меня, сделал пару шагов назад и уставился нечитаемым взглядом. «Почему?» «Почему? Что почему? Почему не хотела встречаться? Потому что мне нужно научиться владеть собой рядом с тобой, потому что надо привыкнуть к мысли, что у тебя есть потрясающе красивая девушка Анжела, потому что надо убедить саму себя, что я не люблю тебя так, как раньше, и еще 10 «потому что». Неожиданно я встретилась с внимательным взглядом Кристофа. Почудилось, что он прочитал все мои мысли. Хотела подумать над тем, как мы будем строить наши отношения. «И что ты надумала?» В голосе Джейсона послышалась настороженность. «Еще ничего, поэтому...» «Поэтому ничего не надо придумывать. Мы друзья, наши отношения будут как раньше. До той ссоры на озере, согласна?» «Не думаю, что это возможно, Джейсон. Прошло много лет, мы оба очень изменились». «Хватит!» — прервал меня Кристоф. Мы с Джейсоном в удивлении уставились на него. «На правах старшего друга и брата, все же более умудренного жизненным опытом, я предлагаю следующее. Вас двоих слишком многое связывает, поэтому вы пытаетесь возобновить дружбу, всячески идете навстречу друг другу, забываете давние обиды и не совершаете новые глупости. И посмотрим, получится ли вернуть прошлые доверительные отношения». «Согласен», — тут же произнес Джейсон. Я же неопределенно пожала плечами, сбитая с толку. «Лориана тоже согласна», — ответил за меня Кристоф, улыбаясь, и добавил, как ни в чем не бывало. «Что с садом и розами?» «Высаживаем потихоньку. Магия слушается, но не всегда и не так быстро, как хотелось бы». «Так ты до утра не закончишь», — заявил Кристоф. «Я и до следующей недели не закончу. Пасы, возвраты земли на место я еще не отработала. Они плохо выходят», — нехотя призналась я. «Позвать землю получается, а вернуть на место не очень. Она как будто не хочет возвращаться». «Этого не может быть», — с мягкой улыбкой возразил Кристоф. «Скорее бывает наоборот. Вернуться домой земля всегда рада. Давай помогу тебе, а потом как-нибудь все объясню и научу тебя». Вместе мы быстро закончили. Я делала ямки пасами, садовник сажал кустарниковые розы, а Кристоф возвращал землю домой, причем так ловко и аккуратно, что я была в восторге, о чем ему и сказала. Джейсон в это время просто путался под ногами. Я постоянно чувствовала на себе его задумчивый взгляд. Потом я приняла душ, переоделась и спустилась к Тубертонам в малую столовую, где они ждали меня и разговаривали с родителями. Джейсон сообщил, что в итоге в их поместье приехала не только Анжела, но и другие студенческие друзья, и сейчас в поместье в честь меня состоится молодежная вечеринка. О том, что я нахожусь дома и никуда не уехала, они узнали через слуг, которые были по делам в нашем поместье. «Шпионили за мной», — с удивлением поняла я. От услышанной новости я растерялась, но родители присоединились к просьбе парней, и пришлось опять переодеться, соответственно, случаю. Я надела красивое легкое платье, сшитое по последней тангрийской моде, сильно отличающейся от марилийской. Светло-голубое совершенство с закрытым воротом и длинными прозрачными рукавами из волшебной тонкой ткани, в которой совсем не жарко и которая словно струится вокруг фигуры. Волосы горничные уложили в несложную элегантную прическу, которую их научил зарденский стилист. По восхищенным взглядам братьев я поняла, что мой внешний вид оценен должным образом. По дороге Тубертоны с явным удовольствием сообщили, что отправили графа и графиню в Зарден, чтобы не мешали нам веселиться.